Суббота, 21 июня, 13:30. Управление полиции, Гамбург. Маркман, возглавлявший отдел финансовых преступлений, больше походил на бухгалтера, чем на полицейского. Он и был, в сущности, ревизором. Аккуратный человечек в синей тройке, пиджак, который явно рассчитан на более широкие плечи. Однако руку Фабеля Маркман пожал подчеркнуто сильно. «Я просмотрел полученный от вас отчет о банковских транзакциях», — сказал Маркман тихим голосом и слегка шепеляве. «Спасибо, герр Фабель. Эти данные, разумеется, очень настораживают и поднимают столько вопросов, что нам не составит труда получить ордер на изъятие финансовых документов в офисах, замешанных в деле компаний и в домах подозреваемых. Однако этого недостаточно, чтобы задержать одного из Зайтелей или их обоих. Для ареста пока нет оснований, а их адвокаты начинают давить на нас все сильнее и сильнее. Эти ребята недаром получают свои высокие гонорары. Айтелей придется скоро отпустить». Фабель улыбнулся. «Главное, мы знаем, в какую сторону копать», — сказал он. «Можно рискнуть и поблефовать. Щупану-ка я их своими методами. Давайте для начала займемся Айтелем-старшим». В комнате для допросов Фабель с первого же взгляда понял, что происходит. По одну сторону стола сидели два следователя, по другую — адвокат Айтеля. Но сам Айтель стоял, опираясь руками о стол, и, грозно нависая над следователями, что-то строго говорил им. Те, понурив головы, молчали, как нашкодившие дети. Фабель решил сходу переломить ситуацию. «Сядьте!» — прямо с порога приказал он Айтелю. Айтель выпрямился во весь свой впечатляющий рост и, вскинув орлиный нос, сверху вниз посмотрел на Фабеля. «Что вы тут аристократические позы принимаете, Айтель?» — презрительно сказал Фабель. «Все мы знаем, что вы сын баварского фермера. Давно ли из вас запах навоза выветрился? Ведь полдетства провели в хлеву, ухаживая за свиньями. А теперь садитесь и сидите смирно!» «Какое непозволительное хамство!» — вскочил со стула адвокат Айтеля Валькес. «Вы не имеете права говорить с моим клиентом в такой безобразной манере! Вы намеренно оскорбляете...» Айтель криво усмехнулся и жестом приказал Валькесу сесть. Тот вздохнул и подчинился. «Не кипятитесь, Вильфрид», — сказал Айтель. «Герр Фабель сознательно пытается вывести нас из равновесия. Не будем подыгрывать ему». Маркман кивнул своим следователям. Те встали и вышли, а Маркман и Фабель заняли их места. «А, новая команда!» — с насмешливой улыбкой сказал Айтель. «Меняйте коней на переправе. Похоже, мной теперь будут заниматься следователи высшего уровня». «Это значит, герр Фабель, — подхватил Валькес, — что у вас нет ничего против моего клиента. Вы в отчаянии. Просто усиливаете голый нажим, продолжая бессмысленно испытывать терпение моего клиента и отнимать у пожилого человека драгоценное время». Опять Айтель остановил его величавым жестом. «Не так-то легко меня запугать, господа», — сказал он, с угрозой наклоняясь в сторону следователей и по бычьи пригибая голову, словно для атаки. «Я пуганный. Сразу после войны следователи союзников крепко надо мной поизгалялись. Американцы действовали примитивно, тоже оскорбляли и угрожали. Англичане, те были тоньше и профессиональнее, неизменно вежливые, но упрямые и неутомимые. Создавали у человека впечатление, что они его уважают, чуть ли не восхищаются им, а тем временем деликатно выбивали информацию, на основе которой можно его повесить. Как видите, я целеханик, герр Фабель. На мне не один следователь зубы сломал. Фабель, казалось, совершенно не слушал Айтеля. Он притянул к себе телефон и набрал номер Марии Клея. Когда она ответила, он велел принести в комнату для допросов досье ФБР на Айтеля. Затем повесил трубку и молча стал ждать. Валькес открыл рот, чтобы заявить протест. «Помалкивайте», — беззлобно обронил Фабель. «Что ж, будем помалкивать», — сердито сказал Валькес и снова вскочил. «Мы уезжаем». «Да сядь же ты!» — прикрикнул Айтель. «Разве не понимаешь, что герр Фабель провоцирует нас на какой-нибудь необдуманный поступок?» К моменту, когда появилась Мария с нужными документами, атмосфера в комнате для допросов накалилась до предела. «Спасибо, Мария!» — весело сказал Фабель. «Присаживайся, поучаствуй!» Валькес мрачно следил за тем, как Мария берет стул у стены, несет его ближе к столу и садится. «Но теперь можно, наконец, перейти к делу?» — спросил он раздраженно. «Или будем дожидаться прибытия всех работников вашего отдела?» Фабель не обратил внимания на язвительные слова. Он открыл принесенное Марией досье и рубанул без подготовки. «Герр Айтель, правда ли, что вы тесно сотрудничаете с организацией, которую наши американские друзья именуют «Одесской мафией»?» Валькес дернулся выразить протест, но Айтель остановил его нетерпеливым жестом. «Герр Фабель, я не имею никаких контактов ни с какой мафией», — сказал он тихо и спокойно, но с явной угрозой в голосе. «И я советую вам попусту не разбрасываться подобного рода обвинениями». «Вы имеете дело с Джоном Стурчиком?» «Да. У меня были хорошие деловые отношения с его отцом. Теперь у меня хорошие деловые отношения с Джоном. Я горжусь своим общением с этой достойной семьей». Фабель взял в руки распечатку письма из ФБР. «А вот американцы считают Стурчика своего рода крестным отцом, руководителем разветвленной сети преступников, паханом», — подсказала Мария, пристально глядя на Айтеля. «Да, так они зовут своих крестных отцов, паханы. Эти паханы на Западе эксплуатируют проституток, торгуют наркотиками, занимается финансовым мошенничеством и так далее. Любопытно, что вы гордитесь общением с такими людьми». Глаза Айтеля зло сузились, и в его голосе появились стальные нотки. «Вы необоснованно пятнаете репутацию прекрасных людей. Я не позволю вам возводить напраслину на уважаемого бизнесмена». Фабель довольно улыбнулся. Он чувствовал, что задел Айтеля за живое. «Да бросьте вы! Джон Стурчик такой же проходимец, как и его отец, начавший с продажи родины. Яблоко от яблони!» Лицо Айтеля налилось кровью. «Роман Стурчик был храбрый солдат и достойный офицер. И могу добавить, истинный патриот Украины. Меня с души воротит, когда человек вроде вас касается памяти таких гигантов. Фабель добродушно пожал плечами. — Конечно, — сказал он. — Мне ли равняться с доблестным украинским офицером, который перебежал к оккупировавшим его родину нацистам и убивал соотечественников? Айтель разъярился еще больше. Роман Стурчик воевал за независимость своего народа. Он хотел освободить Украину от Сталина и его прихвостней и многовекового российского ига. Истинный борец за свободу не ровня таким демократическим слезнякам, как вы. Да ну! И чем же вы измеряете его любовь к родине и благородство? Числом убитых им украинцев и евреев? Или количеством грязных денег, которые он нажил в Штатах воровством и другими преступлениями? Вы правы. У меня нет ни малейшего желания быть ровней Роману Стурчику и ему подобным. Айтель сжал кулаки и начал было подниматься со своего места, но теперь уже Ваалькис остановил его властным жестом. «Герр Фабель», — сказал он, — «вы заняты лишь тем, что оскорбляете моего клиента. Я и секунды больше не потерплю столь разнузданного хамства. Это не допрос, а бессмысленное глумление. Если у вас есть конкретные вопросы относительно финансовой деятельности моего клиента, задавайте их. Если нет, извольте его немедленно отпустить». «Я уверен, что ваш клиент помогает американской украинской мафии отмывать деньги через фиктивные компании, созданные им совместно с Джоном Стурчиком». Говоря это, Фабель заметил, как рядом заерзал на стуле Маркман. Фабель и сам ощутил всю беспомощность подобного разговора. Он быстро добавил: «Но есть и другие, еще более серьезные преступления, которые нам предстоит обсудить». «А именно?» — насмешливо спросил Айтель. Он опять полностью владел собой, и Фабель уже не сомневался, что его блеф раскрыт, и Айтеля теперь уже ничем не проймешь. «Что именно, узнаете позже. А пока оставляю вас в умелых руках Герра Маркмана. Я скоро вернусь». Фабель встал и вышел. Мария последовала его примеру. В коридоре Фабель кивнул двум детективам Маркмана, чтобы они присоединились к своему шефу в комнате для допросов. «Мы хватаемся за соломинку, шеф», — сказала Мария. «Вы правы», — мрачно согласился Фабель. «Давайте попробуем тряхнуть Айтеля номер два». На этот раз, войдя в комнату для допросов, Фабель просто молча стал у стены, привалившись к ней спиной. Этим Фабель хотел показать, что он пришел всего лишь как наблюдатель послушать. Одновременно его присутствие должно было нервировать Норберта Айтеля. С какой стати на допрос по финансовым делам явился следователь из комиссии по расследованию убийств? Увы, похоже, молчаливое присутствие Фабеля и Марии Клеи взволновало только адвоката Айтеля, который время от времени сердито косился на них. Минут через 10 Фабель наклонился к одному из следователей и что-то шепнул ему в ухо. Тот кивнул. Следователи встали и отошли к стене, а Фабель и Мария заняли их места. «Спасибо, ребята», — сказал Фабель. «Мне много времени не понадобится». Норберт выслушал вопрос о связях со Стурчиком со снисходительной улыбкой. Отвечал лаконично, уверенно и спокойно. Все попытки Фабеля раздразнить его ни к чему не привели. «Вы начинаете повторяться, герр Фабель», — наконец сухо сказал адвокат Норберта Айтеля. наша беседа становится бессмысленной. Фабель не мог не согласиться с этим, у него не было ни единого козыря и, соответственно, никакой возможности разговорить кого-нибудь из Зайтелей о Ветрянко. Фабель встал и кивнул следователям Маркмана, что они могут продолжить допрос. И тут Норберт Айтель, окрыленный явной победой, совершил ошибку. До сих пор такой сдержанный, он вдруг вскочил и, скорчив презрительную мину, ткнул гаупткомиссара в грудь указательным пальцем левой руки. «Я тебе, Фабель, с говном смешаю», — процедил он. «Тебе этот даром не пройдет». И он еще раз брезгливо ткнул в грудь Фабеля пальцем. Гаупткомиссар хладнокровно перехватил запястье Норберта и сжал его мертвой хваткой. «Руки-то не распускай!» — рявкнул он. Норберт попытался освободить руку, но Фабель держал ее крепко. И только когда Норберт успокоился и прекратил сопротивление, Фабель отбросил его руку прочь. В последний момент перед тем, как освободить руку Норберта, он вдруг увидел на оголившемся запястье то, отчего он внутренне обмер. Фабель поднял глаза на красное от злобы лицо Айтеля сына и улыбнулся ледяной, ненавидящей улыбкой. «Это я тебя с говном смешаю», — почти неслышно сказал Фабель и прибавил громко торжествующим голосом. «Теперь ты попался!» В глазах Норберта Айтеля появилась растерянность. Заглядывая Фабелю в глаза, он пытался понять, что произошло. Еще несколько секунд назад гаупткомиссар явно просто блефовал, и вдруг такая резкая перемена. Оставив Айтеля гадать о том, что произошло, Фабель сразу же вышел вон и стремительными шагами направился к той комнате, где допрашивали Айтеля отца. Мария, тоже озадаченная, следовала за ним почти бегом. На запястье Айтеля был шрам в форме дужки. Именно такое видела Микаэла Палмер на руке одного из насильников. С широкой улыбкой Фабель энергично распахнул дверь комнаты для допросов. Следователи Вольфганг Айтель и адвокат Ваалькис разом уставились на него. «Хочу сообщить, герр Айтель, — сказал Фабель прямо с порога, — что у меня к вам сегодня больше нет вопросов. Как только эти господа закончат с вами, можете идти на все четыре стороны». Что-то в тоне и словах Фабеля не позволило Вольфгангу Айтелю расцвести триумфальной улыбкой. И действительно, Фабель, уже поворачиваясь, чтобы идти прочь, добавил: «Ах да, чуть не забыл сказать. Ваш сын Норберт будет арестован по обвинению в изнасиловании, покушении на жизнь и пособничестве при убийстве». Закрыв за собой дверь, Фабель позволил себе злорадно усмехнуться. В комнате для допросов раздался взрыв возмущенных голосов, который был для него сладчайшей музыкой. В холле Фабеля нагнал Пауль Линдеман. «Шеф, только что звонил Вернер Мейер. Вы должны срочно приехать в Харбург. Вернер Мейер нашел Ханзи Крауса мертвым».